54. Но из-за длительного бездействия наших войск распространился слух, что легатам запрещено вести их на врага, и вследствие этого фризы, по научению правивших ими, насколько можно править германцами, Виарита и Малурига, продвинулись к берегу Рейна, боеспособные пройдя лесами и топями, прочие переплыв по озерам, смотри примечание 43, и осели на отведенных для нужд наших воинов и тогда никем не занятых землях. Примечание 43. Имеются в виду нынешний залив Зейдерзе, в то время озеро Флево, и связанные с ним более мелкие озера, соединявшиеся узким протоком с Северным морем. Конец примечания. И они успели построить себе жилище, и уже засевали пашни, как если бы возделывали унаследованные от предков поля, когда принявший провинцию после Паулина Дубих Авид, угрожая применить силу, если фризы не возвратятся на старые места поселений или не добьются от Цезаря новых, принудил Виарита и Малурига обратиться к нему с ходатайством. Прибыв в Рим и дожидаясь, пока их примет занятый другими делами Нерон, они попали, осматривая все то, что показывают варварам, и в театр Помпеи, куда их привели, чтобы они увидели собственными глазами, как богат и могуществен римский народ. Страница 250. Там, не зная, чем себя занять, ибо по своей дикости не могли оценить представление, они принимаются спрашивать, кем заполнены ряды амфитеатра, как размещаются в нем сословия, где всадники, где сенаторы, и замечают на сенаторских скамьях некоторых, в ком по одежде узнают чужестранцев. Осведомившись, кто это, и услышав в ответ, что такая честь даруется послам тех народов, которые отличаются доблестью и дружественным расположением к римлянам, они восклицают, что никому из смертных не превзойти германцев ни на поле сражения, ни в преданности, спускаются вниз и усаживаются среди сенаторов. Примечание 44. Места сенаторов находились в оркестре, площадка непосредственно перед сценой. Всадников в первых 14 рядах амфитеатра. Конец примечания. Зрители благосклонно отнеслись к их поступку, усмотрев в нем старинную непосредственность и похвальное соревнование. Нерон пожаловал их обоих римским гражданством, но тем не менее повелел фризам удалиться с занятых ими земель. И так как они пренебрегли его повелением, внезапно брошенная на них союзная конница заставила их покориться необходимости, захватив в плен или изрубив всех упорно сопротивлявшихся.